Вот туфли совсем развалились. Жалко, такие красивые были туфли. Сквозь слезы пробормотала Лиля. Действительно, ее чудные лодочки были окончательно испорчены. Ничего у нее нет, ни золотистых лодочек, ни уверенности в будущем, ни семьи. Лиля все плакала. Она и чувствовала себя такой несчастной, так продрогла, измучилась, что могла бы плакать вечность. Плакать и беспомощно поглядывать на него сквозь ресницы. Как будто забывшись, Лиля опустила головку Павлу на грудь и тут же отпрянула, как испуганная птичка, пошатнулась. И Павел осторожно поддержал ее за худенькие плечи. Он никогда еще не держал в руках такую тоненькую девушку. Ему захотелось обнять ее, погладить. И в голову вдруг закралась неприличная мысль. «Интересно, что чувствуешь любви с такой тоненькой, почти бесплотной девушкой?» Подумать только, Лиля, такая всегда надменная, вдруг плачет в его руках. Плачет так красиво и изящно, трогательно поднимает к нему несчастное треугольное личико с огромными зелеными глазами. Она совсем одна в целом мире, бедный найденыш. Такая хрупкая, красивая девушка не может быть одна в жестоком мире. Она в нем ничего не понимает. «Полюбите меня, я хочу, хочу, пожалуйста», яростно твердила про себя Лиля. Так, чувствуя в себе одновременно отчаяние и силу, она просила только о самых важных вещах. «Возьмите меня, возьмите!» «Павел, мне страшно. Я устала жить в чужой семье. Я чувствую себя беззащитной». Лиля смотрела на него так простодушно и доверчиво, как будто он был Господь Бог и намеревался решить ее судьбу сейчас, немедленно. «Вы такой надежный. Только рядом с вами мне спокойно». «Неужели только со мной?» — польщенно сказал Павел. «Ну, мы скоро будем одна семья, и вы всегда можете ко мне обратиться, если нужно. Я всегда...» «Спасибо», — еле слышно прошептала Лиля. «Вы не сердитесь, что я такая плакса?» «Давайте встретимся где-нибудь, погуляем, поговорим», — удивляясь самому себе, предложил Павел, и тут же смутился. Она, конечно же, откажется. Зачем ей с ним гулять и о чем разговаривать? Лиля кивнула, продолжая плакать, и он погладил ее по голове, боясь, что она отстранится. Но она не отстранилась, а наоборот, уткнулась лицом в его грудь, всхлипывала тоненько, робко улыбаясь сквозь слезы. И Павел гладил ее все уверенней. После того, как его уличили в любовной связи, вдруг такое неожиданное объяснение на улице. Он был очень горд собой впервые в жизни, почувствовал себя настоящим мужчиной. Мужчиной, который выходит от любовницы и тут же попадает в романтичную историю. Мужчиной, который знает, чего хочет, и делает, что захочет. Прошло совсем немного времени, всего несколько дней, и Павел сделал Лиле предложение, уверенно сказал: «Лиля, выходите за меня замуж». Он больше не смущался, не считал, что недостоин. Он хотел ее. Срочно, сейчас, сию минуту. С женитьбой на Дине доктор Певцов собирался предусмотрительно подождать. Ведь она была из семьи, связанной с человеком, расстрелянным за участие в контрреволюционном заговоре. Лиля была к расстрелянному мэтру много ближе. Но все его соображения осторожности улетучились, как будто и не существовали вовсе. Какое отношение к его любви, его нетерпению, ее зеленым глазам, нежным улыбкам имеют мэтр и контрреволюционные заговоры? Неловкости, стыда перед обманутой Диной, ничего этого не существовало и не могло существовать никогда. Только тоненькая зеленоглазая Лиля. Теперь-то Павел понимал, что именно ее он всегда и любил. А Дина, что ж... Честно говоря, он никак не мог сосредоточиться на мыслях о Дине. Лиля так ждала этих его слов, пересчитывала часы, минуты, но теперь, когда они наконец прозвучали, в голове вдруг мелькнуло отчаянное: «Нет, ни за что». Она не хочет замуж, выйти замуж означает, что рядом всегда будет чужой Павел. Ей больше нечего ждать, больше не будет ее личной судьбы. И еще княжна Горчакова не может выйти замуж за сына лавочника. Это мезальянс. Лиля потупила глазки и нежно улыбнулась. пересчитывая свои потери —